Давай же, Свет, излившийся на Кузука, лечи его раны. Только на тебя вся надежда. Харухира словно окатила холодной водой. Он обернулся. Шихору, она осталась одна. Мы бросили ее одну. Она истратила почти все свои силы на этот крошечный дарк. Наверное, даже идти как следует не сможет. А мы оставили ее одну. А ведь тут был еще один. Я что, забыл? Идиот. Законченный идиот. Тот Рэдбок-весельчак. Когда он успел снова выйти на улицу? Харухира хотел закричать сзади, предупредить Шихору. Но ему не успеть. Весельчак уже совсем рядом с волшебницей. Подходит со спины. И Харухира, признаться честно, сдался. Положение оказалось безвыходным. «Малим М. Паву!» – прокричал голос. И поэтому сейчас, в этот момент, он не мог бы испытывать большей благодарности. Харухира мог бы прямо сейчас присягнуть этому человеку на вечную верность. Джесси, он появился как раз вовремя. Его магическая стрела ударила весельчака прямо в голову и вынудила попятиться. «Ху!» Рэдбэк чуть пошатнулся и развернулся к Джесси. «Малим М. Павук!» Еще один шар света пролетел по дуге и на этот раз врезался в затылок Рэдбэка. Юма подскочила к Шихору и потянула ее за руку прочь. Та, пошатываясь, все же последовала за охотницей. Джесси осыпал весельчака магическими стрелами и, наконец, вынудил отступить в переулок. «К Шихору у меня слабость, знаете ли», – объявил Джесси. «Не хотелось бы, чтобы она пострадала». Он необычным резким тоном отдал несколько команд сопровождающим его рейнджерам. В их числе были и Туоки с Яни. Похоже, он приказал им преследовать Рэдбэка-весельчака. Впрочем, у Харухира и его команды оставалась и другая проблема. «Пх-ка!» Кузык вскочил на ноги. «Дон-дон-дон-дон!» Гигантский Рэдбэк колотил себя в грудь кулаками. Харухира чувствовал, как каждый удар отдаётся у него внизу живота. Но какой же он здоровенный! Вот так, на задних лапах, это просто невероятно. Кузык с его щитом и большой катаной по сравнению с этим Рэдбэком выглядит мальчиком. «Малим М. Паук!» Джесси попытался ударить гиганта магической стрелой, но тот просто отмахнулся от светящегося шара. Шихору отступала вместе с Юме. Прямо сейчас она в бой не вернется. Значит, придется справляться лишь Харухира, Кузаку, Мэри и Джесси? Нет, тут есть еще кое-кто. «Эй-я!» Ситора издала пронзительный боевой клич и бросилась на гигантского Рэдбэка. Кичи у нее на руках уже не было. Она сжимала какую-то длинную жердь. Рэдбэк, что вообще не обращает на нее внимания? Ситора без помех подбежала вплотную и изо всех сил ткнула жердью в горло твари. «Я!» Но, разумеется, это была просто обычная жердь. Должно быть обломок разрушенного дома, который Ситора подобрала. Рэдбэк лишь едва заметно дрогнул, жердь сломалась. Но Ситора кубарем покатилась по земле. «Зачем она вообще это сделала?» «Это за Энбу!» – закричала она. «А, вот она что!» Да, поступок глупый, но Харухира не мог ее винить. А еще это навело его на мысль. «Нападай!» – приказал он Кузаку. «Полностью блокировать удар все равно не сможешь. Нападай изо всех сил. У тебя их больше, чем у любого из нас». «Так точно!» Кузак отбросил щит и вычертил катаной шестиугольник. «О, Свет, даруй нам божественную защиту! Люмиарис! Сейбер!» Он перехватил обеими руками окутанную светом катану и бросился на Рэдбэка. «Нет, я, конечно, приказал нападать, но не в лоб же. Мог бы придумать какую-нибудь хитрость. Хотя, похоже, в уловках никакой нужды нет». Кузак подлетел к гигантскому Рэдбэку, выгнулся назад всем телом и рубанул. Рэдбэк даже не пытался увернуться или отступить. Атака застигла его врасплох? Или считал, что его шкура скорлупа выдержит любой удар? Если так, то это была большая ошибка. «Ого!» – выкрикнул Джесси. «Что, серьезно? Кузак, сколько же у тебя этой твоей дурной силы?» Харухира его явно недооценивал. Он не ожидал, что Кузак на такое способен. «Зева!» Огромная катана разрубила шкуру Рэдбэка и впилась его левое плечо. Впилась, значит, вонзилась глубоко в рану и осталась в ней. Лезвие прошло как сквозь масло, от левого плеча по диагонали до середины корпуса или даже ниже. «О-о-о!» Похоже, гигантский Рэдбэк не осознавал, что случилось с его телом. Как, видимо, и Кузак. с ног до головы залитый кровью врага. Из раны вырвался настоящий фонтан. «А, что? Кровь?» – вскрикнул Кузак. Харухиро вздохнул. Гигантский редбэк. Редбэк среди редбэков. Ужасающий вожак огромной стаи. И вот. Да. Кто бы мог подумать. А я-то сомневался, что мы можем победить. Кузак. Кузак, значит. Кузак смог. Я, значит, думал, что ему неплохо было поработать над катаной. А он прятал такой потенциал. Да, приятный просчёт. Хотя нет, гигантский редбэк еще жив. Катана, наверное, достала до его сердца. Но все же он еще стоит. Кажется, может и рухнуть в любой момент. Но все же держится на ногах. Но, наверное, это лишь вопрос времени. Такое увечье могло бы убить его на месте. Скоро стая потеряет своего вожака, и тогда... Что-то рухнуло с неба. Харухиро инстинктивно прыгнул в сторону. Что-то было одето в зеленый плащ. Гума-рейнджер. Его руки, ноги и шеи изломаны. Харухиро не успел различить лицо Гума, но знал лишь одного с фиолетовым цветом кожи. Он развернулся и посмотрел вверх туда, откуда упало тело, совсем рядом на крыше. Тварь сощурилась и осклабилась. И Харухиро осознал, гигантский редбэк вовсе не был вожаком. «Это ты!» Редбэк весельчак засвистел. Снова издевается. «Нет-нет!» «Враги!» – закричал Харухиро. На что-то большее он был не способен. На той же самой крыше. Там, тут в переулках, спереди-сзади, гоуривы появились со всех сторон.